Валиде каждую неделю навещала зятя и дочь Хатиджу в их роскошном дворце. Пожалуй, охотно перебралась бы к ним насовсем, но не позволяла достоинства, да и не хотела терять свое законное положение повелительницы гарема. Знал Гасан Агай о том, что первые три ночи по прибытии из Египта Ибрагим провел не с женой, а с султаном, для которого привез дорогие кандийские вина и приготовил множество новых мелодий и сам играл их на виоле. Мелодии он собирал со всего света. Для этого держал высоко оплачиваемого учителя перса, ежедневно совершенствовался в искусстве игры на виоле, зная, какую радость доставит эта игра Сулейману. Единственное, чего никто никогда не мог знать, это о ночных разговорах султана со своим любимцем. Дельсизы молчали. А кто еще мог проникнуть в святая святых? Были догадки, что султан большей частью молчит, слушая, как вертлявый грек наигрывает на виоле, да читает ему старинные книги. Когда молчишь, хорошо думается. А султан любил подумать. Это всем было известно. О чем говорит Сулейман в своей ложнице с Роксоланой? Об этом тоже никто не мог ни знать, ни догадываться, но тут уже все были уверены, что султан не молчит, а говорит. Ибо какая женщина даст помолчать мужчине, да еще в постели? Не были тайны также и встречи Ибрагима с Луиджи Грити, Искендер Челебии. Эта троица вершила все финансовые дела империи, выискивала для султана средства на содержание армии и стамбульского двора, для которых мало было даже государственных доходов. Выискивать средства вызывало недоверчивые усмешки даже у людей непосвященных. Как можно найти что-то там, где его нет и не может быть? Жить становилось все хуже и хуже. Росли цены на золото и серебро, на одежду и продовольствие. Если прежде, согласно с древними османскими законами, из 100 дирхемов серебра чеканили 400 акче денег, то теперь чеканили уже 600 акче. Чрезвычайные государственные налоги возникали один за другим. Готовясь к новой войне, султан позволил Ибрагиму содрать с каждого жителя империи двойной налог. У кого не было денег, продавали сестер, жен, матерей. А государству все было мало. Расточительство на развлечения и украшения превзошло все пределы. Сукно, атлас, шелковые и хлопчатобумажные ткани, тюрбаны и покрывала отмерялись неполным аршином. При дворе и повсюду в империи вспыхнула эпидемия взяточничества. Без взятки под видом бакшиша, то есть обычного подарка, не представлялась ни единая должность, ни единое место. А придворные, напуганные слухами о новых и новых поборах Ибрагимовой Троицы, все усилия свои направляли теперь на то, чтобы собрать хоть какую-нибудь деньгу, говоря, что на черный день всегда понадобится белая копейка. Собственно, Гасан еще и до сих пор смотрел на великого визиря глазами янычара, которому при Ибрагиме стали платить вдвое меньше, заставляя охранять людей, начавших жить вдвое роскошнее, чем прежде. Досадить хоть чем-то чванливому греку? Кто из янычар отказался бы от такого искушения? А Гасан знал, что он доставит греку неприятность немалую. Обдумал свой поход к великому визирю тщательно и скрупулезно. Попросился на прием загодя. Взял с собой двух гасанов и двух ибрагимов, калаша и ейбу, то есть пьяницу и болтуна. Великий визирь уже знал и про ибрагимов со смешными прозвищами, и, наверное, ярился, лютовал в душе, но что мог поделать, учинить против воли самой султанши?